Омар и принцесса Будур. По мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Давным-давно в далекой восточной стране жил правитель, и был у него единственный сын, юноша удивительной красоты, Омар ас-Заман, что означало «луна в ночь полнолуния». Однажды правитель позвал к себе сына и сказал ему: «Ты, сынок, еще очень молод, но все же подумай о женитьбе. Старость моя не за горами, а мне хотелось бы перед смертью понянчить внуков. Выбери себе невесту среди достойнейших девушек и женись». Но на горе правителю сын ответил отказом: «Я вовсе не хочу жениться. Все девушки скучны и непривлекательны». Разгневанный правитель приказал запереть своенравного сына в старую башню. «Пусть посидит там до тех пор, пока не внемлет голосу разума». Сказано, сделано. А надо сказать, что в то время в Китае жила красивейшая из принцесс по имени Будур, что значит «свет луны». Многие юноши мечтали получить руку красавицы, но она всем отказывала. Мужчины казались Будур грубыми и тщеславными. Ее отец-император уже и не чаял увидеть дочь замужем. Неподалеку от башни, где томился принц Омар, обитали злые духи Данхаш и Кахкаш. Они то и дело бранились между собой по всякому поводу и без повода. «Я видел в окне башни принца, чья красота не может сравниться ни с чьей на земле», — заявил Данхаш. «Готов поспорить, что он не так прекрасен, как принцесса, что встретилась мне в далеком Китае», — ответил Кахкаш. «Ну что ж, давай посадим их рядом и сравним, а уж тогда увидим, кто из нас прав», — сказали духи в один голос. И полетели Данхаш и Кахкаш в Китай, а уж там незаметно, на то они и духи, проникли в императорский дворец. Завернув спящую принцессу в покрывало, они по воздуху перенесли ее в башню, где почивал ничего не подозревавший принц Омар. Вначале духи разбудили принцессу. «Какой прекрасный юноша!» — подумала красавица, увидев принца. «Я бы могла выйти за него замуж». Она сняла со своей руки кольцо и надела на палец принца Омара. После этого духи вновь навеяли на девушку глубокий сон и разбудили спящего принца. «Как она прекрасна!» — восхитился пораженный юноша, увидев незнакомку. «Я был бы счастлив стать мужем этого неземного создания!» И, сняв с руки фамильный перстень, осторожно надел его на пальчик спящей принцессы. Духи решили: «Они прекрасны, нет слов. Посмотрим, удастся ли им пожениться, ведь их разделяет такое расстояние». И перенесли принцессу назад во дворец ее отца, в далекую страну Китай. На следующее утро, проснувшись, Омар стал искать прекрасную девушку, но она исчезла. «Неужели это был сон?» — подумал он. И вдруг юноша заметил, что вместо фамильного перстня на пальце его сияет дивное кольцо. Принц позвал стражников и стал расспрашивать их, где красавица-незнакомка, посетившая его ночью. Но стража не видела никого. «Где же принцесса?» — неистово закричал Омар. Стражники в ужасе кинулись во дворец сообщить правителю, что юный принц лишился рассудка. Правитель распорядился, чтобы его сына немедленно освободили. К юноше пригласили лучших врачей, но те оказались бессильны ему помочь. Принц таял на глазах. В то же самое время при дворе императора Китая произошла похожая история. Проснувшись, принцесса поспешила к отцу и обратилась к нему с такими словами: «Отец, я готова выйти замуж за прекрасного молодого человека, которого ты прислал ко мне этой ночью». Удивленный император заверил дочь, что никого к ней не посылал. «Ну, взгляни, отец, юноша оставил мне свое кольцо!» — воскликнула принцесса Будур. Император в отчаянии решил, что у несчастной дочери его помутился рассудок. Он созвал знаменитых ученых со всех уголков империи, но ни один не смог помочь принцессе. «Девушка здорова!» — убеждали они императора. А Будур меж тем день и ночь проливала жемчужные слезы, тоскуя о прекрасном принце. У несравненной принцессы Будур был брат, доблестный принц Марзан. Он догадался, что болезнь его сестры зовется просто «любовь». И тогда он сказал: «Дорогая Будур, дай мне на время перстень молодого человека, и обещаю, я найду твоего возлюбленного». Сказав это, Марзан взял у сестры перстень, оседлал любимого рысака и отправился в путь. Долгим он был, и куда бы ни приехал Марзан, везде слышал историю о загадочной болезни сестры своей, принцессы Будур. Но вот однажды, прибыв в незнакомую страну, Марзан услышал историю о безнадежно влюбленном принце, который жил на другом краю океана. «Этого юношу полюбила сестра», — понял Марзан. Он нашел корабль, плывший в страну, где жил принц Омар, и пересек на нем бескрайние воды океана. После многих дней плавания корабль причалил к берегу восточной страны, куда направлялся Марзан. Молодой человек сразу велел отвести себя к принцу. Не говоря ни слова, Марзан протянул принцу драгоценность, которую доверила ему сестра. «Где вы нашли этот перстень?» — воскликнул принц, вскочив с ложа. «Моя сестра Будур поручила мне передать вам это кольцо», — ответил Марзан. Принц Омар принялся просить отца отпустить его в Китай к своей суженой. Правитель, увидев румянец на лице принца, сказал: «Отправляйся, сын мой, и если ты хочешь жениться на этой девушке, то прими мое благословение». Юноши немедля пустились в дорогу. И вот они перед дворцом императора Китая. Принц Марзан, ставший другом Омару, посоветовал отправить принцессе такое послание: «Прошу вас стать моей женой», и передать его Будур вместе с кольцом. Увидев письмо, девушка не могла поверить своему счастью. «Не сон ли это?» — воскликнула она и тут же приказала служанкам нарядить ее в лучшие одежды, чтобы предстать перед женихом во всей своей неземной красоте. Так Соединились руки и сердца прекраснейших на свете принца Омара и принцессы Будур.